Глава 4. 5 совпадений, 7 Ирм Коэн и 1 отчаявшийся неандерталец. Клонирование неандертальцев было предпринято прежде всего ради получения в качестве подопытных кроликов живых существ, предельно близких по физиологии к человеку, но согласно букве закона людьми не являющихся. Эксперимент с восстановлением с восстановленными ДНК клеток из руки Homo listernev, обнаруженного в торфяном болоте близ местечка Listernev в Уэльсе, завершился беспрецедентным успехом. Впрочем, к разочарованию Голиафа, даже самые костные представители медицинской науки выступили категорически против проведения опытов над разумными и наделенными членораздельной речью существами. Поэтому первую партию неандертальцев из подопытных кроликов переквалифицировали в пушечное мясо. Однако и этот проект пришлось положить под сукно, поскольку в ходе тренировок обнаружилось, что для военной службы неандертальцам катастрофически не хватает агрессивности. Впоследствии они были постепенно включены в социум как дешевая рабочая сила и торжественно освобождены от уплаты налогов. Поскольку мужчины-неандертальцы оказались бесплодными, а средняя продолжительность жизни неандертальца не превышает 50 лет, о них вскоре забыли, посчитав всего лишь очередным провалом в продолжающейся полосе неудач генной инженерии. Герхард фон Спрут. Неандертальцы. Возвращение после недолгого отсутствия. Совпадение – странная штука. Мне нравится история о сэре Эдмунде Готфри. История о сэре Эдмунде Готфри – реальный исторический факт, который был найден мертвым в 1678 году в канаве на Гринбери-Хилл в Лондоне. За его убийство арестовали и повесили троих – мистера Грина, мистера Берри и мистера Хилла. Мой папа говорит, что большую часть совпадений спокойно можно не принимать во внимание. Каждый день вокруг нас происходят миллионы вероятностных пересечений, и некоторые из них иногда всплывают на поверхность только и всего. «Возьми любого человека на улице», — говорил он, — «и покопайся в его прошлом. Очень скоро обнаружится множество совпадений, слишком невероятных для того, чтобы быть случайностью». Думаю, он прав, но это не объясняло, как две лопнувшие поблизости от остановки шины и сломанная рация могут привести к находке действительного билета на воздушный трамвай и столь своевременного появления поезда. Некоторые совпадения происходят не случайно, и, по-моему, меня как раз накрыло одним из них. Вагон воздушного трамвая оказался совершенно обычным. Чистенький, примерно на 40 посадочных мест. Да и стоя в нем могло разместиться немало народу. Двери с шипением закрылись, я села на переднее место, и вскоре под жужжание электромоторов мы легко заскользили над озерами Керни. Раз уж судьба явно привела меня сюда не просто так, я внимательно осмотрелась, пытаясь понять, откуда ждать напасти. Водитель-неандерталец держал руку на рычаге и рассеянно глазел сквозь лобовое стекло на открывающуюся с высоты панораму. Время от времени он шевелил бровями и принюхивался. Вагончик был почти пуст. Всего 7 пассажиров, все женщины и ни одной знакомой. «Третий по вертикали», — произнесла вдруг коренастая женщина с газетой, обращаясь не то к себе, не то к нам. «Раздражающий, любопытный. 7 букв». Никто не ответил. Тут мы без остановки проплыли мимо станции Криклейт, и крупная, дорого одетая дама громко запыхтела, тычев водителя зонтиком. «Эй, ты!» — взревела она, как почуявший близкий шторм капитан. «Ты в своем уме? Я хотела сойти в крик, леди, черт тебя подери!» Водитель с невозмутимым видом пропустил оскорбление мимо ушей и пробормотал извинения. Громогласную даму это не удовлетворило, и она, кипя от злости, принялась тыкать маленького неандертальца зонтиком в бок. Вместо того, чтобы закричать от боли, он только поморщился и потянул за какой-то рычажок. Дверь кабины закрылась, отделив вагоновожатого от пассажирки. Я встала и вырвала у злобной тетки зонтик. «Какого?» — вознегодовала была она. «Прекратите», — перебила я, — «это недостойно». «Чушь!» — рявкнула она. «Это же всего-навсего неандерталец». «Надоеда!» — вдруг выпалила одна из пассажиров, глядя на рекламный плакат «Гравиметро». Мы со вздорной особой недоумевающе уставились на нее, не понимая, к кому это относится. Женщина посмотрела на нас, вспыхнула и сказала. «Нет-нет, 7 букв, 3 по вертикали, раздражающе любопытный». «Прекрасно!» — пробормотала дама с кроссвордом и нацарапала ответ. Я вернула зонтик скандалистке, та продолжала сверлить меня злобным взглядом, покачиваясь на высоких каблуках. Нас разделяло всего 2 шага, но она не собиралась садиться первой. Я тоже. «Еще раз тронете неандертальца, и я арестую вас за нападение», — пообещала я. «Насколько я знаю, — ядовито заметила дама, — согласно закону, неандертальцы относятся к классу животных. И ткнуть неандертальца зонтиком все равно, что ткнуть мышь». Я начала заводиться, а это всегда не к добру. Того и гляди, сделаю какую-нибудь глупость. «Возможно, — признала я, — но я могу вас арестовать за жестокое обращение с животными, нарушение спокойствия и еще много за что». Вздорная особа ничуть не испугалась. «Мой муж — мировой судья», — заявила она, словно выложила козырь из рукава. «Так что я могу устроить вам очень большие неприятности. Как ваше имя?» «Но не тот», — с готовностью ответила я. «Четверг, но не тот. Типа 27». Дамочка заморгала и перестала копаться в сумке в поисках ручки и бумажки. «Та самая из Джен Эйр?» — спросила она, мгновенно размякнув. «Я видела вас по телевизору», — защебетала женщина с кроссвордом. «По-моему, вы чересчур уж любите вашего Дронта, вот что я вам скажу. Могли бы поговорить о Джен Эйр, Голиафе или об окончании Крымской войны». «Поверьте, я пыталась.